конце концов, у Иова есть все. Так почему бы ему не почитать Бога и не приносить ему жертвы? — со смехом отвечал на это сатана. — Отними у него все, что дал. Вот тогда и посмотрим, будет ли он по-прежнему почитать тебя. Бог принимает это пари. Год за годом он обрушивает разнообразные несчастья и беды на голову человека, который так предан ему. Иов сталкивается с непостижимой силой и считает ее проявлением высшей справедливости, хотя лишается всего своего достояния, теряет детей, страдает от язв, покрывших все его тело. Так продолжается до тех пор, пока чаша его страданий не переполняется, и он не проклинает Бога. Лишь в эту минуту Бог возвращает ему все отнятое. Уже много лет наблюдаем мы с вами за тем, как приходит в упадок наш город. И вот теперь я думаю, не Божья ли это кара, ниспослана нам за то, что мы принимали все происходящее так безропотно, словно заслужили потерю места, где живем, полей, где выращиваем хлеб, лугов, где пасем наших овец, домов, о которых мечтали наши предки. Не пришел ли нам час восстать? Если Бог заставил Иова взбунтоваться, может быть, Он побуждает к этому и нас? Но почему Бог вынудил Иова к мятежу? Чтобы доказать, что человек по природе своей греховен, и все, чем он наделил его, это милость, а не награда за хорошее поведение. Считая, что чересчур хороши, мы впали во грех гордыни, и вот за это несем наказание. Бог согласился заключить пари с сатаной, то есть на первый взгляд поступил несправедливо. Но вспомните, вдумайтесь, он согласился заключить пари с сатаной, а Иов усвоил преподанный ему урок и раскаялся, ибо он, как и мы, впадал во грех гордыни, считая себя праведником. «Никто не благ, — говорит Господь, — никто. Довольно нам изображать из себя святых, оскорбляя тем самым Бога. Пора принять как должное наши слабости и пороки. А если когда-нибудь нужно будет заключить сделку с дьяволом, вспомним, что и Господь, сущий на небесах, пошел на это ради того, чтобы спасти душу своего раба Иова». Проповедь была завершена. Священник попросил всех встать и продолжал службу. Не было сомнений, что паства отлично усвоила послание своего пастыря. «Идем же! Каждый в свою сторону. Я со своим слитком, ты...» «Со своим слитком?» — передразнил ее чужестранец. «Он пока еще не твой. Тебе достаточно собрать свои вещи и исчезнуть. Если я не получу это золото, мне придется вернуться в Вискас. Хозяйка немедленно меня уволит, я буду опозорена. Все решат, что я солгала. Ты не можешь... Просто не имеешь права поступить со мной так. Согласись, что это золото честно заработано. Чужестранец поднялся, выхватил из костра несколько горящих веток. Волк всегда убегает от огня, не так ли? Так вот, я иду в Вискас. Ты можешь делать все, что сочтешь нужным. Кради, убегай, скрывайся. Ко мне это больше не имеет отношения. У меня есть дела поважнее. Подожди, не оставляй меня одну здесь. В таком случае идем. Шанталь окинула взглядом костер, валун в форме буквы «Фау», чужестранца, который удалялся, неся в руке горящие ветки. Она могла сделать то же самое. Сделать новый факел, откопать золото и идти прямо в долину. Не имело никакого смысла заходить домой за вещами, которые она хранила так бережно. Добравшись до соседнего города, она узнает в банке, сколько стоит слиток, продает его, покупает одежду и чемоданы и обретает свободу. «Подожди!» — крикнула она чужестранцу, однако он продолжал шагать в сторону Вискаса, и вскоре уже должен был скрыться из вида.